и все те дни, пока мы были рядом. В небе тонут губы, помнят, как это приятно. Жить мы можем бесконечно в этой эйфории, но сегодня с головой мы в адреналине. Ведь жить невозможно, невозможно без тебя. Здесь 30 градусов, выше нуля, но застыло время. Чувства отрывают от земли и ускоряют пульс мой. Верю в то, что это может долго продолжаться, и хочу, чтобы ты был моим постоянством. Ведь жить невозможно, невозможно без тебя. Здесь 30 градусов, выше нуля, но застыло время. Танцуй и радуйся, ведь выше тебя только звезды в небе. Здесь 30 градусов, выше нуля, но застыло время.